Английский обед. За обедом англичане, как правило, не ведут общие беседы. Каждый разговаривает со своим соседом, редко обращаясь к другим сотрапезникам. Так было не всегда. Во времена доктора Джонсона застольная беседа являла собой борьбу, из которой ты выходил победителем или побежденным. «Помилуйте, сударь», — говорил Босвелл, — «ведь добрая беседа возможна и без борьбы за призовое место». «Но оживленное невозможно», — отвечал Джонсон. Оскар Уайльд еще мог заставить замолчать стол на 20 персон, чтобы рассказать какую-нибудь историю. Но в Англии больше нет человека, которому был бы дозволен такой талант. Изящно построенная фраза покажется там смешной, цитата скандальной. Такое положение связано с эстетикой небрежности, которая формирует в настоящее время литературу и красноречие этой страны. Весьма полезная реакция на напыщенные условности викторианской эпохи. Новая условность, которая, будем надеяться, тоже вызовет в недалеком будущем реакцию.